оценил откровенность поэта и понял, что Пушкин не способен на бесчестный поступок. Ссылка была прекращена, а через некоторое время Пушкина снова приняли в коллегию иностранных дел с жалованием 5000 рублей в год без обязанности посещать службу и с правом работать в архивах. Все последующие годы Пушкин жил двойной жизнью. Одна — внешняя жизнь, это путешествие на Кавказ в действующей армии, игра в карты и крупные проигрыши, попытки уехать за границу, хотя бы в Китай, вместе с дипломатическим посольством, женитьба на блистательной красавице Наталье Гончаровой, постоянные долги и безденежье, хлопоты по изданию своих сочинений, неприятности с цензурой, запрещавшей многие его стихи или вымарывавшей из них отдельные строки. Общение с царем и высшими сановниками, светские приемы и балы, отнимавшие время и деньги. И другая жизнь, в которую он окунался большей частью по ночам или ранним утром. Это работа над стихами и другими произведениями. Это жизнь поэта, перенесенная на бумагу огрызками гусиных перьев. Пушкин любил писать именно огрызками гусиных перьев и стала фундаментом новой русской литературы. Еще в Одессе Пушкин начал работу над романом в стихах «Евгений Онегин». Роман печатался главами, и каждая публикация вызывала необычайный для того времени интерес читающей публики. К героям романа относились как к действительно существующим лицам, автору писали письма, упрашивая его получше устроить их судьбы. Евгений Онегин стал частью русской жизни. Это одно из величайших произведений мировой литературы, созданных когда-либо человеческим гением. Рассеянная жизнь Пушкина часто чередовалась настоящими взрывами творческой энергии. Одним из таких взрывов была знаменитая «Болдинская осень». Часть села Болдина, находившегося в Нижегородской губернии, отец выделил Пушкину для устройства его денежных дел перед женитьбой. Пушкин приехал в Болдино на несколько дней, но началась эпидемия холеры, и он из-за карантина не мог покинуть село и оставался в нем 3 месяца. В вынужденном затворничестве он написал 2 главы Евгения Онегина, несколько маленьких трагедий, 13 стихотворений и 5 повестей, изданных потом под названием «Повести Белкина». С тех пор выражение «болдинская осень» стало нарицательным. Так поэты называют самый плодотворный и успешный период своей жизни. Творческая деятельность Пушкина была очень разнообразна. Он издавал газету и журнал, писал историю Петра I, наспор с Жуковским сочинил сказку о царе Салтане, его повести «Капитанская дочка», «Дубровский», драма «Борис Годунов» заложили основы русской прозы и драматургии. Последние года жизни были очень тяжелыми для поэта. Царь пожаловал ему младшее придворное звание камер-юнкера. Это принуждало Пушкина присутствовать на различных церемониях вместе с юнцами из семей новой знати, которые имели такое же звание. Пушкин и его жена привлекали всеобщее внимание. Жена красотой и изяществом манер, Пушкин своей славой первого поэта и острым умом. Но их не любили за гордость и нежелание льстить вышестоящим у трона. Они оба возбуждали зависть и ядовитые сплетни. Придворная жизнь стоила очень дорого. Пушкин постоянно испытывал нужду в деньгах. За женой Пушкина начал ухаживать кавалергардский поручик барон Дантес, француз, поступивший на русскую службу и усыновленный голландским посланником Геккереном. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, но тот попросил отсрочки поединка и сделал предложение сестре жены Пушкина Екатерине. Дуэль таким образом не состоялась. Но ухаживания Дантеса не прекратились. Это возбудило новые сплетни. Получив несколько клеветнических анонимных писем, Пушкин, зная, что за всеми этими грязными интригами стоят Геккерен и Дантес, послал Геккерену оскорбительное письмо. Дантес был вынужден вызвать его на дуэль. Дуэль состоялась на Черной речке в окрестностях Петербурга. Дантес стрелял первым и ранил Пушкина в живот. Пушкин упал, но, собрав силы, сделал свой выстрел. Пуля отрикошетила от пуговицы мундира и попала Дантесу в руку. Рана Пушкина оказалась смертельной. Он прожил всего несколько дней. Пушкин послал царю просьбу простить участвовавших в дуэли секундантов, благословил детей и просил близких не мстить за него. Умирая, он окинул взглядом книги своей библиотеки и проговорил: «Прощайте, друзья». Тело Пушкина похоронено у Святогорского монастыря, недалеко от его имения Михайловское. Позднее псковское дворянство на средства, собранные по всей стране, выкупило Михайловское у наследников для создания музея поэта. В Москве Пушкину поставлен памятник работы скульптора Опекушина на Тверской улице. Пушкин оказал огромное влияние на русскую литературу и на русское сознание и мировосприятие. Образ Пушкина – писателя и мыслителя, неотделим от понятия «русский» и «русское».